Компания Техинком, Мин, здравствуйте. Алло, здравствуйте. А вот вы меня можете проконсультировать по поводу машины? Какой автомобиль вас интересует, Лада или УАЗ? Ой, я не знаю. Ну, конечно, Лада лучше. Просто, ну, мне что-то надо хорошее. Я просто копил очень долго, вот хочу себе машину купить. Вот. А Лада, вы рассматриваете Гранту? А я не знаю, мне самую лучшую, какая там есть, сколько она стоит. Сейчас я вас соединю с отделом продаж, вас полностью проконсультирую. Давай. Вы впервые обращаетесь в нашу компанию? Да. А из какого источника узнали о нас? Я позвонил в Тольятти, в общем. В Тольятти мне сказали номер отдела продаж, а они мне сказали номер ваш. То есть. Понятно. Да, просто на сайте нету номеров, как бы. Вот решил так. Спасибо вам за ответ, оставайте на линии. Компания Техинком Авто, отдел продаж бренда «Лада». Меня зовут Пан Шинелвис. Добрый день. Да, здравствуйте. Здравствуйте. А я бы вот хотел машину купить. Так. Вот. А можно еще раз? Как вас зовут? Элвис? Элвис, да. А, хорошо. Прям как Пресли. В общем, смотрите. Хотел машину себе купить. Копил очень долго. Вот. И какую вы мне посоветуете из АвтоВАЗа? Еще раз. Какую хотели взять? Я не знаю, какую я хотел взять. Мне надо Приору. Вот, ну, Приора мне нравится, да. Приора, да? Угу. Ну, в принципе, не вопрос. Единственное, по комплектации надо будет определиться. Машины разные по комплектации бывают. А есть как бы комплектация сразу, чтобы заниженная была? Чтобы что было? Заниженная. Заниженная? Нет, но это уже не десант занимается таким делом. С завода, естественно, все машины идут стандартные. А они как, машина как с завода идет? Она идет в коробках, там инструкция есть, или она уже приезжает как-то просто? Нет, она на автовозах привозит. И собирать ее не надо, да? Нет. Просто первый раз машину покупаю, не знаю, как... А дополнительно что-то надо покупать, там, двигатель, например? Нет. Нет, то есть это все входит, да, в комплектацию? Естественно, да. А как ему к вам обращаться? А ко мне Магомед. Как? Магомед. Магомед. Да. Магомед, смотрите, в такой ситуации. Можете к нам подъехать? Мне не на чем ехать. Не на чем к вам приехать, к сожалению. Ну, на метро? На метро. А меня просто не пускают в метро, понимаете? Ну, не подхожу я под московский стиль, меня не пускают в метро, в общем, но это не важно. Вот. Смотрите... Машину ничего не надо, подъезжайте, просто оплачивайте и садитесь, она уже будет полностью готова к эксплуатации, заправлена. Ага. А вот как-то ее можно собрать, чтобы она через год не развалилась? То есть мне просто вот говорили коллеги... На машину идут гарантия 3 года, она за 3 года не развалится. Да. Ага, а на четвертый уже начнет, да, там потихонечку? Ну, это все зависит от твоей эксплуатации, как будете эксплуатировать. Люди десятками лет ездят, потому что. Так, хорошо. А у вас вот какие комплектации есть? Ну, комплектаций очень много разных. Ага, есть Приора, там ни одна, ни две комплектации, то есть. Самая максимальная самая какая? Ну, есть максимальные комплектации, то есть там в машине уже будет все. И сигнализация, и музыка, там. Ага. Только сели и поехали, да. Двигатель тоже, я так понял, будет, да? Ну, естественно, да. Угу. А возможно ставить как бы, ну, дерево, ну, в обшивку, да, внутри, и кожу перфорированную? Мы таким не занимаемся, как бы, вообще, конечно, можно, да. А движки какие у вас есть? Мне просто нужен движок V8, желательно, турбированный. Нет, таких двигателей на АвтоВАЗе не бывает. Как? Не бывает вообще? Не бывает вообще. А какие? Ну, на АвтоВАЗе двигатели, как правило, объемом 1,6 литра, 4-цилиндровые. А, то есть V4, да, получается? Да. Угу. А можно как-то, я не знаю, вот сделать, смотрите, то есть, ну, мне особо гонять не нужно, да, мне нужно просто для понтов двигатель V8. Возможно сделать какую-то картонку сверху, да, похожую на двигатель? Ну, то есть, чтобы она лежала, открываю капот, а там вот V8. А? Наверное, возможно, но мы такими не занимаемся вещами. То есть у вас нету тюнинга, да? Нет, да. Ага, понятно. А вообще в комплектациях что идет максимальный? Обвес вот можно там какой-то? Штатный обвес идет. Есть автомобили с обвесом, да. Грант, ага. Например. Грант, она с обвесом. Обвесом. Да. А спортивная, какой там двигатель у нее? Тоже 1,6, 4-цилиндровый, 120 лошадиных сил. 120, да? То есть это она, ух ты, ничего себе, до 100 она будет за сколько? За 15, да, или за 10? Я просто... 9 секунд. Так, хорошо. А вот какие-то, например, доп. Услуги есть? Там климат-контроль, там? Да, есть. А он тоже работает, я так понял. Что? Он тоже работает, его тоже не надо собирать, правильно? Да. Ага. А минусы какие-то вот есть просто? Я первый раз машину хочу купить, мне вот все интересно. Ну, естественно, у каждого машины есть свои плюсы, свои минусы. Ну, идеальных автомобилей не бывает. Просто, как я почитал, у каждой машины, ну, может быть, больше плюсов, там больше минусов, да? Ну, вот у Приоры вроде минусов, да, больше или как? Ну, это все индивидуально, подход очень субъективный, знаете. Ну да. А смотрите, вот просто вы вот в машинах же разбираетесь, правильно? Я не очень разбираюсь, первый раз покупаю. Смотрите, а вот я выбираю как-то между Audi A4 или Priory. Вот что лучше? Просто. Ну это странный выбор, понимаете, это разная ценовая политика абсолютно автомобилей. Да? А разве Priory не 1,5 миллиона стоит? Нет. А сколько? 400 тысяч. Подожди, так дорого? 400 тысяч? Потому что я решил 1,5 миллиона. Ну, я вообще-то, я 1,5 миллиона рублей, а вы 400 тысяч долларов, я так понял вас. Почему долларов? Рублей. Рублей. Да. Ну, относительно недорого, да. Согласен. А вот Audi A4, она вообще лучше? Я не знаю, не знаком с этим автомобилем. А вот спортивные сиденья есть у вас какие-нибудь? Да, есть. То есть спортивные сиденья можно поставить? Да, есть автомобили уже с спортивными сиденьями. А что в них входит там? Не знаю. Трехточечный ремень, нет? Да, трехточные ремни. Спортивная жесткая посадка. Посадка жесткая, да, уже? А каркас безопасности? Что? Каркас безопасности. Да, есть. Ага. А можно поставить... Смотрите, это все не телефонные разговоры. Не, ну мне просто интересно, как бы я сейчас звоню, общаюсь с людьми, то есть как вот мне машину хочется купить. А вот можно в обычную поставить каркас безопасности, чтобы, ну, например, там... Я не знаю, снегом крышу не раздавило, если падать. Вот будет снег, наметет. Не, ну смотри, если конструктивного автомобиля этого нет, то это уже не ставит. Угу. Какие-то автомобили идут с каркасом, какие-то без. Ага, а каркас вообще помогает? Ну, естественно. Ну, скорость. А, кстати, какую скорость она развивает максимум? Ну, там в районе 180 км в час. 180, это как самосвал. Понятно. Так, что-то еще хотел спросить. А есть какие-то доп. Услуги, вот, которые под заказ делаются в машину? Ну, доп. Услуги есть, но не под заказ, но там имеется в виду, вы можете дополнительно что-то установить на автомобиль. Да, а что вот можно, какие, что можно установить? Ну, сигнализации, парковочные радары. А их вообще воруют эти машины, да? Ну, естественно, любые машины воруют. Ничего себе. А я думал, куплю и забуду про воровство. А сигнализация еще что? Ну, множество еще можно придумать. Тонировки, сигнализации, парковочные радары. Ага, а тонировки у вас есть вот просто под ноль, просто, чтобы черные стекла вставить с этого? И лобовое, да, все? Ну, естественно, да. Угу. А фары можно затонировать? Ну, можно и фары надо затонировать. Это запрещено по правилам дорожного движения. Да не, это не страшно, я даже, ну, как бы на учет ее не буду ставить. А, у вас это не обязательно же, да, после салона сразу на учет, или у вас там можно поставить? Сразу не обязательно, да, у вас 10 дней на это будет, да. 10 дней, ага. Ну, она проездит точно, да, вот за эти 10 дней она будет работать? Ну, естественно, да. Ага, хорошо. Просто я не знаю, вот я такую машину куплю себе, да, а вот в клуб вот я приеду, да, а из клуба как вот, телочки поедут со мной или нет? У вас нет Приора, случайно? Это о чем вообще разговор? Я как бы не совсем вас понимаю. Ну, мне просто интересно, мне нужен... А? При чем тут машина? Как при чем? Ну, телочки же смотрят на машину, прежде чем садиться. Нужна красивая машина. Это все очень, опять же, субъективная позиция. А у вас какая машина? Какая разница, какая у меня машина? Мне интересно. Ладно, Магомед, я так понимаю, вам, не знаю, нужна ли вам на самом деле машина, просто, понимаете, этот разговор ни о чем, мы тратим друг другу время, если вам на самом деле интересен автомобиль, то вы подъезжайте. Так я не могу подъехать, может, вы давно приедете? Что? Может быть, вы за мной приедете? Я просто не могу подъехать. Это вряд ли. Ладно, всего хорошего, до свидания. А тест-драйв? Официальный дилер BMW Pelican Primary. Анна, добрый день. Алло, здравствуйте. Я бы вот хотел поговорить с человеком. Он машину мне советовал. В общем, Антон зовут. Можно? Менеджер Антон, да? Ну да. К сожалению, у нас нет менеджера по продажам Антон. Может быть, кто-то другой с вами разговаривал? Да нет, вроде бы Антон. Ну, или Дмитрий. А давно был у вас такой? Может быть, Дмитрий, у нас есть менеджер, Альфавик Дмитрий, но, к сожалению, сегодня у него выходной. Я могу соединить вас с его сменщиком. А ну давайте любого тогда. Кто да, будет? Соединяем. Отдел продаж, меня зовут Рафаэль, добрый день. Алло, здравствуйте. А я бы вот хотел машину купить, BMW. Да, да, здравствуйте. Какую вы мне посоветуете? Не понял, наверное, вопроса. В смысле, какой автомобиль вам посоветовать? Ну, из BMW. Мне просто для понтов машина нужна. Вот. И какую-нибудь хорошую, такую красивую, дорогую самую. Вас как зовут? Меня зовут Алексей. А дорогую, какого класса автомобиль вам нужен? Дорогой, насколько самый дорогой? Я не знаю, лучшего класса, чтобы в клубы можно было ездить, дорогие. В клубы дорогие можно было ездить, чтобы? Ну да, в клубы, там, телочек цеплять, там, и так далее. Да, интересная постановка вопроса. А в каком кузове интересует, Алексей, вас автомобиль? Так, хорошо. Ну, самую вместительную, наверное, потому что, ну, дорогая машина, телочек много будет, и нужно побольше машины. Угу. Я понял, за наличные, кредит планируете, Алексей, приобретать дальнейшим автомобиль? Наличными. Наличными, угу. А с BMW вы знакомы? Ну, так, частично знаком, да. Понятно. Вот. Ну, если самый максимальный вариант автомобиля рассматривать, это, наверное, флагман BMW, седьмую серию стоит рассмотреть. Здесь уже непосредственно по стоимости, по вариантам, я приглашаю вас к нам в салон обсудить. А какая примерно стоимость? Они здесь разные, от 4 миллионов там и заканчивая вашими пожеланиями. То есть, а пожелания любые могут быть? Все можно сделать. Ну, все в пределах разумного, да. Есть индивидуальные комплектации, там, где можно ваши даже очень смелые мечты воплотить. Угу. Мне вы просто знаете, смотрите, мы как где находимся, Алексей? Ну, приблизительно, да, знаю. Смотрите, вот мне нужно сделать, ну, такой вопрос, чтобы в потолке, да, справа от меня, где вот человек сидит, был такой проектор, можно сказать, который бы так на сиденье проектировал телочку такую красивую. Можно это сделать? Возможно, это тоже можно будет сделать, да. Я вас приглашаю к нам в салон, отдел доп. Оборудования в этом вопросе. А можно мне вот сделать это, а я вам на вебмане скину деньги? У нас есть разные формы платежей, это все обсуждается тоже, поэтому я вас приглашаю, Алексей, к нам в салон. Просто когда вам удобно будет приехать для обсуждения вариантов оплаты, комплектации, А вы биткоинами принимаете? Биткоин? Что? Биткоинами принимаете? Такая валюта. Надо будет уточнить, Алексей. Я готов телефон наш контактный записать для обратной связи. Я обязательно уточню. Ну, я вам перезвоню сам. Смотрите, просто вот понимаете, в чем такое дело. Вчера, знаете, вот такая история, хочу вам рассказать. Вчера выхожу на улицу, вот, а у меня машина «Жигули». И смотрю, в подъезде кто-то 5000-ные купюры разбросал по всему подъезду. Вот. И вот решил бы, BMW себе решил купить, да. Ну, такие, знаете, они с одной стороны как 5000, а с другой там реклама. Да, принимаете? Да, Алексей, если не секрет, в каком районе вы живете, где 5000-ные купюры вам такие интересные разбрасывают? Рублевка. Понятно. Ну, они как-то, я подумал, фальшивые сначала. Вот. Просто так. Вышел, думаю, а вчера до этого ходил по Рублевке и Библию всем впаривал, предлагал. Говорю, купите, купите. А с утра прихожу, ну, помолился на ночь, естественно. Прихожу с утра и 5000-ные купюры. И вот думаю, машину надо купить себе, BMW. Вот. Да. Думал еще вас себе купить, как бы, но что-то мне не понравились машины у них. Вот. А можно сделать, чтобы, смотрите, машину и проектировалось, чтобы на лобовое стекло там, как бы, я молитвы читаю, да, и там иконы проектировались. Что, для обсуждения дополнительного оборудования я предлагаю вам приехать к нам в салон. Когда у вас это получится делать, приехать, чтобы обсудить? Понимаете, я еще просто дело в том, что я еще владыка мира своего, как бы, и все остальные люди рабы. Угу. Вот, такие дела. Да, да, да. Ага. А вы можете мне ковровую? Это имеет какое-то отношение к приобретению автомобиля? А, то есть вы мне так скидку не сделаете? О, все обсуждается, приезжайте, но с руководством на месте можно будет с руководством обсудить, в том числе и... Ну, смотрите, в общем, основная задача, то есть для вас, чтобы я приехал, можно ковровую дорожку выстелить? Правда, но не могу вот без нее. Привык такой же, ужас. Когда удобно будет вам приехать, Алексей, к нам в салон? Ну, если вы выстелите... У нас машина есть на тест-драйве, можно будет проехать, посмотреть, попробовать. О, а давайте вы ко мне приедете и заберете меня. Вот, к сожалению, такой услуги у нас нет. Жаль. Поэтому, да, мы вас приглашаем к себе. Здесь уже непосредственно можно будет разные варианты автомобиля посмотреть. А чаем угостите? Только тот один, который приедет. Да, конечно. А кофе есть? Да, есть чай, я кофе, конечно. Я капучино люблю. Угу, очень хорошо. И печенье хочу. Ну, ладно. В общем, я давайте сегодня приеду. Вы можете заварить чай мне уже? Что? Можете заварить чай? Я сегодня приеду, просто чтобы он остыл, потому что я горячий не пью. Да, конечно. В какое время удобно будет вам приехать, Алексей? Ну, смотрите, сейчас в небе пробок нету, я как бы на вертолете. Ну, думаю, минут через 30 уже смогу быть у вас. Хорошо, прилетайте. Ну, только чай обязательно заварите. И это, сахара 3 ложки, хорошо? Да, да, да, конечно. Как вам удобнее будет, Алексей, да. Хорошо. Телефон для связи, если ваш неудобно оставить, мы запишите для обратной связи, Алексей. Да, давайте ваш телефон, я запишу. 8-916. Ага, отлично. Да. А, кстати, вертолетная площадка есть где-то, нет? Здесь, да, у нас хорошая площадка, и в том числе и на вертолете тоже, я думаю, нужно будет приземлиться. О! У вас он не очень большой уже, наверное, да? Ну, ми. Военный. Как, какой марки у вас вертолет? Военный. Алексей? Военный. А какой марки? Марки? Ну, я же говорю, ми. Ми-76. Ну, разные тоже есть. Ну, ми-76, ладно. Не буду скромно. Ми-76? Ага. Но новая версия какая-то, да? Ну да, там супер разработки. А вот можете вот еще такая просьба? Прилетайте, нам будет интересно тоже посмотреть новую версию вертолета. Смотрите, из BMW, да, из машин выстроите такую как бы буковку H, чтобы я приземлился. Просто чтобы пилот мой. Да, да, да, да. У нас она постоянно, кстати, выстроена. А, из машин, да? Да, да, конечно. Хорошо, хорошо. Ну тогда я подлечу скоро. Подлетайте, конечно. Чай 3 ложки, не больше, хорошо? Да, да, да, конечно. И чтоб остыл, спасибо. Да, да, несомненно. Хорошо, до свидания. Да, всего доброго, до свидания.